Глава 9. Во время встречи этих двоих, Крэмера и Вулфа, я, естественно, не мог играть роль стороннего наблюдателя. И дело не только в том, что у меня было рыльце в пушку. Нет. Просто копы и частные детективы по определению враги и таковыми останутся. За нью-йоркским копом стоит закон и власть, которые им доверили 8 миллионов человек. За частным детективом не стоит ничего, кроме права на жизнь, свободы и погони за счастьем, что, впрочем, тоже не так уж плохо. Однако аргументов в споре явно не добавляет. И хотя я не посторонний, но все-таки наблюдатель. И одно из преимуществ моей работы — присутствовать при том, как Крэмер входит в кабинет и устремляет свои серые глаза на Вулфа, а Вулф, немного склонив голову на бок, встречает колючий взгляд инспектора. Интересно, кто первым нанесет удар? И будет это укол, захват или замах. Но на сей раз меня обвели вокруг пальца. Противники даже не успели сойтись. Миссис Йегер им этого не позволила. «За мной что? Установлена слежка?» Набросилась она на инспектора, едва тот переступил порог кабинета. Крэмер посмотрел на нее сверху вниз, но проявил корректность. «Доброе утро, миссис Йегер. Надеюсь, мы вам не причинили беспокойства. Но когда убийца разгуливает на свободе, мы не имеем права рисковать. Мы сочли необходимым для вашей защиты. Я не нуждаюсь в защите и не желаю, чтобы меня охраняли». Теперь, когда она сидела, гордо откинув голову, морщина между двумя подбородками была не так заметна. «Вы что, шли за мной по пятам до этого дома?» «Я нет. Мой человек шел за вами». «Мы... Где он? Я хочу его видеть. Приведите его сюда. Я говорю это вам и собираюсь сказать ему, что не допущу, чтобы за мной был хвост. Охранять меня!» Она презрительно фыркнула. «Вы не защитили моего мужа. Его застрелили прямо на улице, сбросили в яму, а вы даже не нашли труп. Его нашел какой-то мальчишка. Где этот человек?» «Он просто следовал приказам». Крэмер сменил тон на чуть более резкий. «И он следовал за вами до этого дома. Возможно, вы действительно нуждаетесь в защите. Иногда защита требуется не только от актов насилия, но и от потенциальных ошибок. Возможно, ваш приход сюда и был такой ошибкой. Если вы пришли сообщить Ниро Вулфу нечто такое, что скрыли от нас, нечто такое, что может быть связано с убийством вашего мужа, то совершили большую ошибку. Итак, я хочу знать, что вы сказали Вулфу и что он сказал вам, от и до. Вы провели здесь почти полчаса». Буквально долю секунды я думал, что сейчас она все ему выложит. Впрочем, она тоже так думала. У нее в голове явно проскочила мысль, что самый простой и короткий путь попасть в комнату в доме на 82-й улице — рассказать о ней Крэмеру. И, вероятно, миссис Йегер так и сделала бы, не вмешаясь в разговор Вулф. «Мэм, если хотите, я готов вернуть вам залог», — послышался за спиной миссис Йегер его голос. «Ой, я наняла его кое-что для меня сделать», — не оборачиваясь, сообщила она Крэмеру. «Что именно?» «Найти убийцу моего мужа. Ведь вы даже не нашли его тело. А теперь единственное ваше занятие — это ходить за мной по пятам и строить из себя моих защитников. Хотя я вас об этом не просила. Если у меня есть что сообщить, я сообщу ему, а не вам». Она сделала шаг в сторону Крэмера. «С дороги! Я хочу видеть этого человека». «Миссис Йегер, вы совершаете ошибку. Я хочу знать, что вы сказали Вулфу». «Вот вы сами у него и спросите». Увидев, что Крэмер прирос к месту, она решительно обошла его и направилась в прихожую. Я пошел следом, чтобы проводить миссис Йегер до входной двери. Но не успел я взяться за дверную ручку, как неугомонная дама подошла ко мне вплотную и, вытянув шею, шепнула на ухо. «Когда вы отведете меня в ту комнату?» «Как только появится такая возможность», — шепнул я в ответ. Мне бы хотелось остаться в дверях, чтобы посмотреть, удастся ли миссис Йегер обнаружить хвост, но я боялся пропустить момент, когда Крэмер набросится на Вулфа и спросит, когда мы успели взять под контроль комнату на 82-й улице. Поэтому я закрыл за миссис Йегер дверь и вернулся в кабинет. Крэмер не набросился на Вулфа. Инспектор сидел на краешке красного кожаного кресла, вытянув ноги, а Вулф ему говорил: «И это весьма спорно. Я обязан отчитываться перед вами о получении аванса лишь в том случае, если вы обвините меня в воспрепятствовании выполнению ваших служебных обязанностей и сможете подтвердить обвинение. «Если бы я мог это сделать, то меня бы тут не было», — ответил Крэмер. «Но я пришел сюда не только из-за сообщения о том, что миссис Йегер у вас. Хотя одного того, что вы суете свой нос в расследование убийства, было бы более чем достаточно. Но это еще далеко не все. Я хочу предоставить вам шанс оказать помощь полиции, ответив на прямой вопрос. Располагаете ли вы какой-либо информацией о Йегере, способной помочь нам найти его убийцу?» Итак, он знал о комнате, и нас загнали в угол. Я прошел к своему письменному столу и сел. Нам явно придется несладко. И, пожалуй, Вулфу ничего не остается, как выложить карты на стол и плюнуть на клиентов. Но Вулф не стал этого делать. Он продолжал цепляться за соломинку. «Вы же не глупый человек», — укоризненно покачав головой, сказал он. «Давайте рассуждать чисто гипотетически. Предположим, к примеру, будто мне по секрету сообщили, что некий человек должен Йегеру крупную сумму денег. Йегер давил на него, требуя отдать долг. Это могло бы помочь найти убийцу. Но я отнюдь не обязан передавать вам информацию, если у меня нет уверенности, что она действительно вам поможет. Ваш вопрос не только слишком прямолинейный, но и достаточно неуместный, о чем вам прекрасно известно. Значит, вы признаете, что располагаете какой-то информацией? Ничего я не признаю. Если я действительно обладаю определенной информацией, ответственность за ее сокрытие лежит на мне. И рисковать тоже мне. Хрена с два вы рискуете. Кто бы говорил, но только не вы, чертов везунчик. Попробуй задать более конкретный вопрос. Возможно, он не покажется вам таким уж неуместным. Почему Гудвин звонил Лону Коэну из газет в понедельник в 5 вечера и наводил справки о Йегере буквально за 2 часа до того, как был обнаружен его труп? Я попытался сделать каменное лицо и, похоже, преуспел. Ведь Крэмер с его опытом работы в полиции был хорошим физиономистом, и покажи я свое облегчение, он бы сразу это заметил. Однако мысленно я улыбался от уха до уха. Они не нашли комнату, а всего-навсего получили наводку от какой-то гниды из газет и решили нас прощупать. И впрямь очень конкретный вопрос, — проворчал Вулф. — А? Теперь вам тоже придется быть поконкретнее. Я не раз видел, как вы беспардонно влезали в дела об убийствах. Этим меня не удивишь. Но, боже мой, вы впервые даже не стали ждать, когда обнаружат тело. Откуда вы узнали, что он мертв? Я не знал, так же, как и мистер Гудвин. Вулф предостерегающе выставил руку. Мистер Крэмер, не в моих правилах соглашаться на любую предложенную мне работу. Но, коль уж я соглашаюсь, то делаю все, чтобы отработать свой гонорар. А значит, иногда приходится идти на рассчитанный риск. И сейчас именно такой случай. Не стану отрицать, что некто, назовем его Икс, в понедельник днем сказал в этой комнате нечто такое, что заставило мистера Гудвина обратиться к мистеру Коэну за информацией о Томасе Г. Йегере. Но, во-первых, ничего из сказанного мистером Иксом не свидетельствовало о том, что он знал о гибели Йегера. И, по нашему мнению, он действительно был не в курсе. Во-вторых, ничто из сказанного мистером Иксом не свидетельствовало о том, что Йегеру угрожала опасность и что кто-то собирался его убить или, по крайней мере, имел мотив для убийства. В-третьих, ничего из сказанного мистером Иксом не было правдой. Мы выяснили, что каждое слово, которое он здесь произнес, оказалось ложью. Но поскольку наши выводы о том, что он не знал о смерти Йегера, а, следовательно, и не убивал его, основаны на железобетонных доводах, я имею право сохранить его ложь в тайне, по крайней мере, до поры до времени. Итак, у меня нет для вас информации. Но кто этот ваш загадочный мистер Икс? Я не знаю. «Чушь! Это мистер Йегер?» «Нет, Я в любом случае не назвал бы его имени, даже если бы и мог. Но я не могу. Крэмер наклонился вперед. «Рассчитанный риск, говорите?» «Оправданный, чтоб вам пусто было. Я помню, как часто...» Речь инспектора прервал телефонный звонок. Я снял трубку. «Кабинет Нира Вулфа». «Арчи, я поймал еще одну». Машинально вцепившись в трубку, я прижал ее к уху, а Фред повторил. «Это ты, Арчи?» «Так точно, но я занят». Если бы я сказал Фреду оставаться у телефона, а сам отправился бы на кухню, Крэмер наверняка подошел бы к моему столу и взял бы трубку. Я сказал, что поймал еще одну. Очередную женщину. «Не уверен, что это было разумно, мистер Герсон. Вам могут грозить серьезные неприятности». «Ой, у вас кто-то есть?» «Так точно». Шарики и ролики исправно крутились в голове Фреда, но его реакция была несколько замедленной. «Да, полагаю, я должен. Впрочем, не уверен, как скоро сумею это сделать. Подождите минуточку». Прикрыв микрофон, я повернулся к Вулфу. «Этот треклятый дурак Герсон нашел свои облигации и запер в комнате двоих сотрудников. Боюсь, он может причинить куда больше ущерба, чем стоят эти облигации. Он хочет, чтобы я срочно приехал, и я, конечно, должен, но...» «Тогда тебе следует поехать», — буркнул Вулф. «Этот человек простофиля. Если понадобится, позвони оттуда Паркеру». Я убрал руку с микрофона и сказал в трубку. «Хорошо, мистер Герсон, я уже в пути. Не выпускайте их до моего приезда». Я положил трубку и вышел из кабинета. У тротуара перед домом стоял автомобиль Крэмера. Помахав рукой водителю, Джимми Берку, я направился на восток. У меня не имелось оснований подозревать, что Крэмер установил за мной слежку, но нужно было исключить даже малейший шанс привести за собой полицейских на 82-ю улицу. Сев в такси на 9-й авеню, я сказал таксисту, что указания дам по дороге. Мы свернули направо, на 34-ю улицу, затем вывернули на 11-ю авеню, потом на 56-ю улицу и свернули налево на 10-ю авеню. К этому времени я понял, что хвоста за мной нет, однако на всякий пожарный всю дорогу до пересечения 82-й улицы и Бродвея смотрел в заднее окно. Я вышел на углу и дальше пошел пешком. Ямы уже начали засыпать. Полиции рядом не было, так же, как и людей из убойного отдела или офиса окружного прокурора. Когда я, открыв ключом Мэг Дункан входную дверь цокольного этажа дома номер 156, шел по коридору, то не чувствовал на себе чужих взглядов, но уже у лифта меня перехватил вышедший из кухни Сесар Перес. «Ой, это вы!» — воскликнул он и, повернувшись, крикнул. «Это мистер Гудвин!» Из кухни вышла его жена. «Там наверху женщина». «Я пришел с ней познакомиться», — кивнул я. «Вы ее раньше видели?» «Нет». Миссис Перес посмотрела на мужа. «Сесар, мы должны ему сообщить». «Ну, я не знаю», — развел руками Перес. «Филита, тебе виднее, как скажешь». Она устремила на меня взгляд своих темных глаз. «Если вы окажетесь бесчестным человеком, то нам останется уповать лишь на милосердного Бога. Ходите». Она посторонилась. Мне, собственно, не нужно было два раза просить. Судя по телефонному разговору с Фредом, царапин у него на лице, кажется, не прибавилось, а у этой пары явно имелось ко мне срочное дело. Я прошел следом за хозяйкой на кухню. Взяв с кухонного стола визитную карточку, миссис Перес показала ее мне. Этот человек приходил сегодня утром. На карточке было выгравировано «Джон Мортон Сеймур». В одном углу стояла «Дипломированный адвокат», в другом — адрес, где-то в центре. «Ну и?» — спросил я. «Он принес этот конверт». Она протянула мне лежавший на столе конверт. «Вот, поглядите». Конверт с сургучной печатью был разорван. Я извлек оттуда бумагу, синей обратной стороной, как на официальных документах, и развернул. Внутри лежали три листка, профессионально очень аккуратно сложенные. Мне хватило беглого взгляда, чтобы понять, о чем речь. Это была дарственная, подписанная Томасом Г. Егером и должным образом засвидетельствованная от 16 марта 1957 года согласно которой данная недвижимость, а именно дом номер 156 и участок земли на западной 82-й улице, округ Манхэттен, город Нью-Йорк, передавались в собственность Сесару и Филите Перес. Итак, первый и самый интересный вопрос. Как давно Пересы знали о наличии дарственной? «Он принес это и отдал нам», — объяснила миссис Перес. Сказал, мистер Йегер велел передать письмо нам в течение 48 часов после его смерти. Адвокат сказал, прошло чуть больше 48 часов, но он не думает, что это имеет значение. Он сказал, что обо всем позаботится, то есть возьмет на себя формальности, причем совершенно бесплатно. А теперь мы должны сообщить вам, как собираемся поступить. Сегодня вечером мы куда-нибудь уедем и больше сюда не вернемся. Правда, теперь у нас возник спор, и мы здорово подцапались. Муж и дочь считают, что можно остаться, но я думаю, нам нужно уехать. И вот что я вам скажу. Впервые в жизни наша ссора не ограничилась парой слов. Сесар полузакрыл один глаз. Но этот ваш мистер Вулф вчера вот что сказал нам. Он сказал, когда они выяснят, что дом принадлежит мистеру Йегеру, то явится сюда, и у нас будут большие неприятности. Поэтому мы и решили сегодня вечером уехать. Но тот человек, что приходил сегодня, мистер Сеймур, он говорит, мистер Йегер нарочно составил бумагу так, чтобы никто не знал, что это был его дом. И мы тоже должны держать язык за зубами. Мистер Сеймур говорит, дело обстряпано так, что все будет шито-крыто. Вот я и сказал, что теперь мы можем остаться. Теперь это наш дом. Можем вынести с верхнего этажа вещи, которые нам не нравятся, и устроить там свою комнату. Если комната слишком большая, можно поставить стенки. Кухня и ванная комната очень красивые. Моей жене всегда виднее, как поступить. Но сейчас я говорю ей, не вижу смысла. Зачем нам убегать из собственного дома? Ну ладно. Я положил дарственную обратно в конверт и бросил конверт на стол. Когда мистер Вулф говорил вчера, что у вас будут проблемы, если обнаружится, что Йегер был хозяином дома, вы ведь уже понимали, что никто ничего не узнает. Тогда почему вы молчали? Вы нас плохо слушали, заявила миссис Перес. Этот мистер Сеймур приходил не вчера, он пришел сегодня утром. Вы нас плохо слушали. Еще как слушал. Но Йегер наверняка давным-давно сообщил вам о дарственной. Вы знали, что после его смерти дом перейдет к вам. Черные глаза миссис Перес сердито вспыхнули. А коли вы слушали, зачем называете нас врунами, если мы говорим, что собрались уезжать? Но тут пришел этот мистер Сеймур с бумагой, и теперь мы вдрызг переругались. Я вас услышал, кивнул я. В доме найдется Библия? Конечно. Несите сюда. Миссис Перес вышла из кухни, но не в коридор, а в другую дверь. И буквально через секунду вернулась с пухлой маленькой книгой в коричневом кожаном переплете, которая отличалась от тех Библий, которые мне доводилось видеть. Я открыл священную книгу. Оказалось, она на испанском. Затем я попросил Пересов положить левую руку на Библию, а правую поднять, что они и сделали. «Повторяйте за мной», — сказал я. «Клянемся на этой Библии, что мы не знали о планах мистера Йегера подарить нам этот дом. И у нас не было оснований предполагать, что он это осуществит вплоть до прихода мистера Сеймура сегодня утром». Я положил Библию на стол. «Ну ладно. Если мистер Сеймур обещает устроить так, чтобы никто не узнал имени прежнего владельца этого дома, значит, он действительно может. Но есть несколько человек, включая меня, которые уже об этом знают. Поэтому советую вам ничего не трогать в той комнате, ни единой вещи. Хотя теперь это и ваша собственность. Я также советую вам оставаться на месте. Уж не знаю, кто до такого додумался, но сбежать отсюда — худшее, что вы можете предпринять. Егера убили там, наверху, и вы вынесли тело. Если вы дадите дёру, мистер Вулф, возможно, решит, что должен сообщить об этом полиции, а им не придется вас долго искать. И тогда даже клятва на Библии вам вряд ли поможет. «Они нас не найдут», — заявила миссис Перрис. «Не советую заниматься самообманом. Люди куда умнее вас надеялись спрятаться так, что их не найдут, и ошибались. Забудьте. Мне нужно подняться на 5-й этаж и увидеть ту женщину. Мои поздравления с получением дома в собственность. И пусть коп никогда не переступит его порог». Я уже собрался было уходить, но меня остановила миссис Перрис. «Если мы соберемся уехать, то обязательно вас предупредим». «Мы никуда не едем», — заявил Перрис. «Мы граждане Соединенных Штатов Америки». «Уважаю. Вот это сила духа», — воскликнул я, после чего подошел к лифту и нажал на кнопку. Дверь лифта открылась, и я поднялся на 5-й этаж. Похоже, я уже начал привыкать к гнезду разврата. Выйдя из лифта, я обнаружил, что все тихо, спокойно, и Фреду не пришлось во второй раз пускать в ход покрывало. Я огляделся по сторонам. Спору нет, нехорошая комната обладала некой притягательной силой. Было бы весьма познавательно в качестве эксперимента переехать сюда и посмотреть, как долго будешь привыкать к обстановке. Особенно к парочке фотографий напротив. Однако меня ждала работа. Фред непринужденно раскинулся в обитом желтым шелком кресле с бокалом шампанского в руке. А на диване напротив него, также с бокалом шампанского, устроилась некая особа женского пола, вписывавшаяся в интерьер гораздо лучше, чем Мэг Дункан или Джулия Макги. Впрочем, я не видел их возлежащими на диване. Незнакомая мне особа оказалась весьма миниатюрной и состояла из сплошных соблазнительных волнистых линий. Особенно приковывал взгляд изгиб пухлых губ большого, но в самую меру рта. Когда я подошел поближе, она протянула мне руку. «Я вас знаю. Видела во Фламинго. Как-то раз я жутко разозлила своего кавалера, сказав, что хочу с вами потанцевать. И когда Фред сообщил, что сейчас сюда приедет Арчи Гудвин, мне даже пришлось сесть, чтобы не хлопнуться в обморок. Вы божественно танцуете». Я пожал протянутую мне руку. В свое время я успел обменяться рукопожатием с 5 различными убийцами, а потому одним рукопожатием с убийцей меньше, одним больше. Если дело примет соответствующий оборот, в сущности ничего не меняло. «Непременно отмечу это в своей записной книжке», — ответил я. «Если нам когда-нибудь будет суждено сделать круг, постараюсь не отдавить вам ноги». «Я вам случайно не помешал? Вы что, с Фредом старые друзья?» «Ой, нет, я никогда его раньше не видела. Ведь глупо обращаться к мужчине «мистер», если пьешь с ним шампанское. Это моя идея — выпить шампанского». «Она положила шампанское в морозилку», — объяснил Фред. «А потом сама открыла бутылку. Не пропадать же добру. Ты ведь знаешь, я не слишком большой любитель шампанского». «Можешь не извиняться. Значит, она зовет тебя Фред. Ну, а ты ее как зовешь?» «Никак. Она просила звать ее Ди. Я решил дождаться тебя». На диване рядом с разбитной дамой стояла кожаная сумочка в форме сундучка. Я сидел достаточно близко, и мне стоило лишь руку протянуть, чтобы взять сумочку. Дама попыталась мне помешать, но опоздала. Когда я, попятившись, открыл сумочку, ее хозяйка сказала: «Не очень-то любезно с вашей стороны, ведь так?» «Любезным я бываю, только когда танцую». Я подошел к краю дивана и стал вынимать из сумочки одну за другой лежавшие там вещи, выкладывая их на диван. Но лишь на двух было указано конкретное имя. На распечатанном письме, адресованном миссис Остин Хафф, Иден-стрит, дом 64, Нью-Йорк, 14, и на водительских правах на имя Дины Хафф, проживающей по тому же адресу, 30 лет, рост 5 футов 2 дюйма, белые, волосы каштановые, глаза светло-карие. Я сложил все обратно в сумочку, поставив ее на диван возле Дины. «Ствол я оставила дома», — заметила она, глотнув шампанского. «Очень разумно с вашей стороны. Я только хотел выяснить, как пишется Ди. Миссис Хафф, возможно, я могу избавить вас от мелких неприятностей. Нира Вулф желает видеть каждого, кто появляется в этой комнате с ключами от входной двери и лифта. Кстати, я оставил ключи в вашей сумочке. Однако сейчас он собирается приступить к ланчу, и вам придется подождать. Впрочем, мы можем обсудить кое-какие вопросы прямо здесь, пока вы допиваете шампанское. Вам налить? Бутылка в холодильнике. Нет, спасибо. Я опустился на диван в 4 футах от Дины и повернулся к ней лицом. Сомневаюсь, что вы пришли сюда исключительно ради того, чтобы выпить шампанского. Но тогда зачем? Конечно, не ради шампанского. Я пришла забрать свой зонтик. Желтый с красной пластмассовой ручкой? Нет, серый с черной ручкой. Он там, в ящике. Но вам придется пока обойтись без него. Если и когда полиция заинтересуется этим местом, им вряд ли понравится, что отсюда что-то забрали. Как ваш зонтик здесь оказался? Я хочу еще выпить. Она стремительно поднялась с дивана. Вам принести? Нет, спасибо. А вам, Фред? Нет. Одного бокала этого добра более чем достаточно. Миссис Хафф вышла на кухню, а я спросил Фреда. Она пыталась тебя подкупить или уболтать? Вообще ничего. Только взглянула на меня еще с порога. И, увидев, что я вдвое крупнее ее, сказала. Я вас не знаю, да? Как вас зовут? Если хочешь знать мое мнение, весьма хладнокровная штучка. Знаешь, о чем она меня спросила, когда мы разговорились? Она спросила, подходит ли, на мой взгляд, это место для собрания родительского комитета. Уж можешь мне поверить, если бы я был бабой, имел бы ключи от такого вертепа и, придя сюда, обнаружил бы незнакомца. Тем временем миссис Хафф вернулась с полным бокалом, заняла свое место на диване, подняла бокал, не пролив ни капли, и провозгласила «За веру, надежду и милосердие». Она отпила из бокала и закинула ногу на ногу. «Я оставила его здесь, в пятницу, 2 недели назад. Тогда шел дождь. Том Йегер сказал мне, что знает одно, не похожее на другие местечко, на которое стоит взглянуть, а потом дал мне ключи и объяснил, как попасть в дом. Я пришла сюда и увидела вот это». Она помахала рукой. «Согласитесь, это нечто. Но здесь никого не оказалось, кроме хозяина комнаты. И у него возникли идеи, которые мне не понравились. На самом деле он не стал сходу на меня накидываться. Впрочем, о покойных или хорошо, или ничего. Но мне пришлось туговато. Я была рада унести отсюда ноги. Без зонта, но сохранив честь и достоинство». Она сделала очередной глоток. «Когда я прочла о том, что его убили, а тело нашли в яме на улице, на этой самой улице, вы представляете, что со мной было? Я не переживала, что полиция может заподозрить, будто я как-то причастна к его смерти. Нет, дело вовсе не в том, но я знаю, как здорово они умеют отслеживать улики. Если этот зонтик приведет их ко мне, а в газетах опишут эту комнату, ну...» Она всплеснула руками. «Мой муж, мои друзья, мои знакомые. Все может зайти достаточно далеко. И тогда мой муж даже рискует потерять работу. Впрочем, во вчерашних газетах о комнате не было ни слова. И когда сегодня о ней тоже ничего не написали, я подумала, что они, быть может, о ней не знают. И решила прийти и попробовать забрать свой зонтик. И вот я здесь». Она отхлебнула шампанского. «А теперь вы утверждаете, будто я не могу его получить. И требуете, чтобы я повидалась с Ниро Вулфом. Хотя я, собственно, не против. Но хочу сперва получить свой зонтик обратно. И у меня есть идея. Так вы говорите, зонтик здесь, в ящике?» «Все верно. Тогда вы сами возьмите мой зонтик. Ну, а вечером пригласите меня во Фламинго, и мы потанцуем. И не только один круг. Нет, мы будем танцевать до упаду, до закрытия клуба. И тогда вы могли бы позволить мне забрать зонтик. С моей стороны это, может, слишком самоуверенно, но на самом деле я не такая. Я только подумала, что вы могли бы, а ведь за спрос денег не берут, и у вас в любом случае остался бы мой зонтик». «Угу. Изгиб ее губ действительно притягивал взгляд. И в таком случае зонтика здесь уже не будет. Я ценю ваше приглашение, миссис Хафф, но сегодня вечером мне нужно работать. Кстати, о работе. Чего это вдруг ваш муж должен потерять работу? Разве он служит в Continental Plastic Products? Ой, нет. Он доцент Нью-Йоркского университета. Жена преподавателя кафедры замешана в таких вещах. Даже если на самом деле я практически не замешана. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. Это было озарение. Ведь никогда не знаешь, когда на тебя снизойдет. Озарение. Но именно слово «доцент» зажгло в мозгу красную лампочку. «Доцент какой именно кафедры?» — спросил я. «Английской литературы». Она снова приложилась к бокалу. «Но вы явно уходите от ответа. Мы можем пойти в клуб «Фламинго» завтра вечером. Вы ведь ничем не рискуете. На худой конец потеряете пару часов вашего драгоценного времени. А если я вам не понравлюсь, у вас в любом случае останется мой зонтик». Она бросила взгляд на наручные часы. «Почти половина второго. Вы уже успели поесть?» «Нет. Отведите меня на ланч. И тогда, быть может, вам удастся немного оттаять». Я слушал ее болтовню вполуха. «Преподаватель литературы, измеряйте высоту вашего ума по величине отбрасываемой им тени. Роберт Браунинг». Теперь я был готов поставить 10 к 1, словно последний лох. Но кто, если не детектив, заслуживает права надеяться, что судьба, наконец, повернется к нему светлой стороной? «Миссис Хафф, вы начинаете играть у меня на нервах». Я резко встал с места. «Мне было бы нетрудно называть вас Ди. Давненько я не встречал такой женщины, как вы, и с удовольствием пригласил бы вас на ланч или на танцы, чтобы немного оттаять. Но сейчас мне нужно бежать. Нира Вулф наверняка захочет с вами встретиться, хотя это может подождать. И последний вопрос. Где вы были в воскресенье вечером, начиная с 7 часов? «Нет», — у нее округлились глаза. «Вы, наверное, шутите». «Прошу прощения, но я вполне серьезно. Если вам необходимо в очередной раз посовещаться со своим внутренним голосом, я могу подождать, пока вы не наполните бокал». «Нет, вы действительно шутите?» Она не спеша допила шампанское. «Я ходила на кухню вовсе не для того, чтобы посовещаться со своим внутренним голосом. А в воскресенье вечером я была дома, в своей квартире, со своим мужем. Начиная с 7 вечера, говорите? Мы пошли пообедать в ресторан в Гринвич-Виллидже вскоре после 6 и вернулись домой уже после 8, примерно в 8:30. Мой муж работал с бумагами, я читала и смотрела телевизор. А после полуночи отправилась в постель, где и оставалась. Правда-правда. Я редко встаю посреди ночи, чтобы укокошить мужика и скинуть его труп в яму». «И правильно делаете», — согласился я. «Теперь мистер Вулф вас об этом не спросит. Надеюсь, ваш адрес есть в телефонном справочнике?» Я повернулся к Фреду. «Не позволяй ей уговорить тебя отдать зонтик. Как тебе обслуживание номеров? Нормально?» «Пока не жалуюсь. Начинаю чувствовать себя как дома. Сколько еще мне тут торчать?» 1 день, или неделю, или год. У тебя еще никогда не было таких тепличных условий. Если бы. Так ты ее оставляешь? Ага. Бутылка в ее полном распоряжении. Лично я ухожу на задание. Пока я шел к лифту, Дина Хафф встала с дивана и направилась на кухню. Когда я заходил в лифт, Дина все еще была там. В цокольном этаже мистер и миссис Перес тоже сидели на кухне. Я заглянул туда сказать им, что единственная возможность избежать неприятностей — вести себя тихо, и на этом удалился. На углу 82-й улицы и Колумбус-авеню находилась аптека, где можно было получить стакан молока, чтобы не бурчало в животе. Но я решил не задерживаться. Меня ждало свидание с доцентом кафедры английской литературы. Хотя он об этом еще не знал.